Глава 4. Я не смотрела по сторонам, пока шла за госпожой Мот в отведенные для Амари 10 избранных богиней девушек покои. Я все еще не могла принять то, что попало в волчьи клыки. По телу до сих пор пробегали предательские мурашки, а кожу руки жгло там, где ее касались пальцы советника. «Леди Лерилия!» Услышала я голос госпожи Мот и поняла, что она уже не первый раз о чем-то меня спрашивает. «Простите, я слегка растеряна». «Понимаю», — кивнула она, — «но вам совершенно не о чем волноваться. Альфа Ардвальд предусмотрел все. Если вам что-нибудь понадобится, сразу же сообщите мне. Если это будет в моих силах, я решу любое затруднение». «Хорошо, благодарю». «Ваши вещи скоро доставят ваши покои». С этими словами госпожа Мот распахнула передо мной двери, за которыми скрывалась чудесная спальня в бледно-лиловых тонах. Большое окно с видом на замковый сад пропускало достаточно света. Кровать под бархатным балдахином так и манила прилечь и отдохнуть с дороги. Мраморный камин охраняли скульптуры двух волков, наподобие тех, что стерегли вход в замок. В вазе около кровати обнаружился букетик люпинов, и где их только отыскали в начале зимы. Чем-то эта спальня напомнила мне мою комнату в родном замке, и сердце защемило от соднящей тоски. Как там Мисси? Увез ли уже ее отец? Мы никогда не разлучались, и сейчас я чувствовала себя потерянной и одинокой. «Располагайтесь, леди Лерилия. Я распоряжусь, чтобы вам подготовили ванну. Горничная сейчас принесет вам чай и пирожные, чтобы вы перекусили с дороги». «Госпожа Мот, а когда состоится знакомство с Альфой?» Распорядительница отбора неодобрительно поджала губы. Я не могла ее винить. Девице из хорошей семьи полагается быть скромной и не задавать лишних вопросов. Но мне нужно было узнать и подготовиться. А я и так все еще нервничала после встречи с советником. «Сегодня вечером. Я сообщу заранее. Дальше по коридору есть общая гостиная. Там можно взять книги для чтения, корзинки для рукоделия или краски, если вы увлекаетесь рисованием. Для тех Амари, кого богиня одарила музыкальным талантом, Альфа приказал установить клавесин и арфу. Также вы можете собираться в гостиной в свободное время с остальными Амари». Я кивнула. «Это Бет, ваша горничная», представила госпожа Мот невысокую темноволосую девушку, которая появилась в комнате с подносом в руках. Девушка поспешно сделала реверанс. «Она будет вам прислуживать». «Добро пожаловать, волчьи клыки, леди Лерилия», проговорила Бет, ставя поднос на столик около камина. Госпожа Мот ушла, предоставив мне возможность обустроиться. Вскоре слуги внесли в комнату мой сундук и шкатулку с драгоценностями. Пока Бет занималась платьями, я открыла шкатулку и покачала головой, увидев, что отец обманул меня. Он не дал мне мамины украшения. На бархатной подкладке шкатулки лежал лишь мой жемчужный браслет. И хотя я никогда не была одержима украшениями, от этого обмана стало горько. Когда я перекусила, приняла ванну и уже собиралась прилечь отдохнуть с дороги, в дверь постучали. Накинув плотный бархатный халат, распахнула створку. Довольно бесцеремонно отстранив меня, в комнату влетела золотоволосая девушка. «Ты ведь Лерилия?» — утвердительно произнесла она. «Прибыла из лунной пустоши». «Да, это я. Можешь звать меня просто Лири». «А я Марджери. Можно просто Марджи». Весело оповестила девушка, рассматривая мою комнату. «Надо же, у всех комнаты одинаковые, отличается лишь цвет. Мне досталась лимонная, только представь!» Она улыбнулась и затарахтела. «Ну, а кстати, мы ведь с тобой соседки. Я дочь лорда Тервина Арль Клармхила из Каменного утеса. Клянусь лунным светом, вот это совпадение. Твой батюшка как-то по весне приезжал к моему, они вдвоем охотились. Но кто бы мог подумать, что мы встретимся здесь. Если бы я узнала раньше, что богиня выбрала тебя, мы могли бы добираться до волчьих клыков вместе». «А остальные девушки издалека?» — спросила я, чтобы что-то сказать. Я никогда не бывала в Каменном утёсе, но знала, что замок лорда Тервина находится в дне пути от пустынной розы. Марджи взяла с моего стола склянку с духами, понюхала, чуть наморщив нос. «Никогда не любила жасмин!» Вернув склянку на место, лукаво посмотрела на меня. Наверное, ты уже видела леди Деллу, та еще заноза. Она дочь лорда Ангуса из Скалистого мыса. Таким образом, из благородных здесь только мы трое, а остальные и так мелкие сошки, дочери купцов, ремесленников и сборщиков налогов. Одна, только вообрази себе, прибыла из дома удовольствий, знал бы батюшка, с кем мне придется сидеть за одним столом. Я натурально в ужасе. Выразительно округлив глаза, Марджи замолчала, ожидая от меня каких-то слов. Но я молчала. «Ах да, ты уже слышала о лишившейся знака луны?» — спросила она, так и не дождавшись. Советник Гервальд что-то говорил, когда я только прибыла. «Советник умеет нагнать страх. У меня натурально дрожь пробрала, когда он рассматривал мой знак», — передернула плечами Марджи. «Так вот, о той девушке. Она ехала через Сторонский лес, и на нее напали. Только представь себе». «Какой ужас!» «Вот именно, но самое странное не это!» «А что же тогда?» «Она сама, ее слуги ничего не помнят, потеряли память. Отец девушки клянется, что она получила знак луны и отправилась на отбор, но как-то не очень мне в это верится, ведь нас 10, все на месте, а метка не берется из ниоткуда, понимаешь?» «Не очень», — пробормотала я, отвернувшись и делая вид, что мне срочно понадобилось убрать пудреницу. «Если Марджи говорит правду, значит, к исчезновению знака у девушки причастен мой отец, ведь во имя лунного света моя-то метка как раз и взялась из ниоткуда. Или нет?» Пудреница выскользнула из моих пальцев и упала на ковер. «Ну какая же ты недогадливая!» Марджи даже в ладоши хлопнула, а я вздрогнула. «Сама посуди. Уверена, никакой метки и не было. Изворотливый отец этой девицы просто-напросто придумал сказку про знак луны». «Ну зачем ему это?» «Да мало ли зачем. Лишний раз напомните себе, например. Не стоит быть такой легковерной, Лири», — снисходительно пояснила Марджи, отходя к дверям. «Отдыхай, увидимся вечером. Альфа должен ведь познакомиться со своими Амари. Жду не дождусь. И хотя говорят, что он как две капли воды похож на советника, но ведь должны же у них найтись и отличия». Марджи весело засмеялась. «Ты выглядишь такой бодрой. Разве не устала с дороги? Я добиралась до Волчьих Клыков 3 дня, а твой замок находится еще дальше». «Я приехала день назад, как только увидела знак луны», — беспечно отмахнулась Марджи. «Мне нужно познакомиться еще с 2 участницами. Говорят, одна из них путешествовала с бродячим цирком, а другая росла в сиротском доме. Только представь, каких невест Альфи выбрала богиня. Я натурально в ужасе. Но уж лучше девчонка из цирка, чем распутная девица из Дома удовольствий. Упаси нас, лунный свет. Как думаешь, будет она рассказывать нам что-нибудь этакое из своей прошлой жизни?» Не дожидаясь ответа, Марджи рассмеялась и так же стремительно исчезла из комнаты, как и появилась в ней. А я, вздохнув, подняла чудом не рассыпавшуюся пудреницу, подумав о том, что отец заварил какую-то чудовищную кашу ради одного несчастного амулета.